Глава 54. Глубокая задумчивость овладела Горой. Все это время он не думал о Шучурите, как о живом человеке. Она была мечтой, созданной его воображением. Ее образ являлся для него олицетворением индийской женщины, воплощением чистоты, святости и красоты семейного очага. Он испытал огромное счастье, когда рядом со своей матерью увидел живое воплощение богини процветания Лакшми, той, которая одаряет лаской детей, ухаживает за больными, утешает страждущих, дает познать великое чувство любви самым ничтожным, той, которая никогда не покинет даже самого убогого из нас в несчастье и горе, и никогда не презирает нас, той, которая сама достойное поклонение, с преданностью относится к самому недостойному. Ему казалось, что это прикосновение ее искусных, прекрасных рук освещает все дела людей, и что сама она, неистощимая в терпении, всепрощающая в любви, была послана Всевышним на землю как вечный дар. «А мы не обратили внимания на этот драгоценный дар, — думал он, — отодвинули его в тень, забыли о нем. Это ли не признак нашего внутреннего убожества? Ведь она и есть то, что мы называем Родиной. Это она восседает на столепесковом лотосе в сердце Индии, а мы только ее слуги. Бедствие страны — бесчестие для него. И нам, мужчинам, должно быть очень стыдно со спокойным безразличием взирать на это бесчестие». Гора сам удивился своим мыслям. Он даже не подозревал, насколько неполно было его представление об Индии, пока он не замечал ее женщин. И также неполно было его представление о долге в отношении своей страны, пока женщины оставались для него чем-то неясным, расплывчатым и нереальным. Казалось, что в его понимании долга была твердость, но не было жизни, как в человеческом теле, сильном, мускулистом, но лишенном нервов. И ему вдруг стало ясно, что чем решительнее будут мужчины отстранять от себя женщин, чем меньше места отводить им в своей жизни, тем слабее будут становиться они сами. Поэтому слова Горы «Так это были вы» не являлись обычной вежливой фразой. Его слова содержали в себе удивление и вновь обретенную радость жизни. Пребывание в тюрьме наложило свой отпечаток даже на внешний облик Горы. Он заметно похудел, тюремная пища была так противна ему, что целый месяц он почти голодал. Он побледнел, а коротко подстриженные волосы еще сильнее подчеркивали худобу лица. Увидев, как похудел Гора, Шучарита почувствовал, что в душе ее поднимается глубокое уважение к нему, и в то же время сердце ее сжалось от боли. Ей захотелось склониться перед ним и взять прах от его ног. Гора показался ей факелом, горящим чистым и ярким пламенем. Благоговение и сострадание переполнили ее грудь, так что она не могла произнести ни слова. «Вот теперь я поняла, Гора, — нарушила молчание Ананда Мои, — что за счастье иметь дочь? Если бы ты знал, каким утешением была для меня Шучурита в твое отсутствие. До тех пор, пока я не знала ее, я и не подозревала, что в каждом несчастье есть и своя светлая сторона, потому что только тогда мы познаем все истинно хорошее и великое. Наша беда в том, что мы не всегда знаем, где и какое утешение в горе уготовил нам Всевышний. Ты смущаешься, дитя мое, — она обратилась к Шучурите. но я не могу не рассказать, сколько счастья ты принесла мне в это тяжелое время». Взглядом, полным признательности, посмотрел Гора на смутившуюся девушку. «В печальные дни она приходила разделить твои страдания», — сказал он матери. «Теперь же, когда к тебе вернулась радость, она снова пришла, чтобы умножить ее. Так поступают только истинные бескорыстные друзья, люди с большим сердцем». «Когда попадается вор, Диди, — заговорил Биной, заметив растерянность Шучуриты, — его бьют все, кому не лень. И раз уж сегодня ты попалась нам в руки, приходится и тебе пожинать плоды своих дел. Теперь тебе не убежать. Я ведь тебя давно знаю, но до сих пор никому ничего не выболтал. Правда, в душе я был уверен, что в один прекрасный день все раскроется». «Ну еще бы! Конечно, ты молчал, — со смехом сказала Анон-Домой. — Ты же молчалив от природы. С первого дня знакомства, — обратилась она к Шучурите, — он без удержу поет вам всем хвалебные гимны». «Слушай и запоминай, Диди, — проговорил Биной. — Вот тебе свидетельство того, что я умею ценить хорошее в людях и отнюдь не лишен чувства благодарности». «Ну, а теперь вы поете хвалебные гимны самому себе? — воскликнула девушка. — Нет, от меня о всех моих достоинствах вы никогда не узнаете, — ответил Биной. — За этим вам следует обратиться к Ма. Она вам такого наскажет, что ушам не поверите. Я и сам поражаюсь, когда слушаю ее. Кажется, готов умереть молодым, если она пообещает написать мою биографию». «Вы послушайте только, что говорит этот мальчишка, — воскликнула Анон-Домой. — Твои родители, Биной, дали тебе имя как раз под стать характеру, — промолвил Гора. — Они молили о скромности, наверное, только потому, что не ожидали от меня иных достоинств. Не то быть бы мне посмешищем для всех». Так была преодолена неловкость первой встречи. «Заходите к нам как-нибудь», — сказала Шучурита Биною на прощание. Биноя Шучурита пригласила, но Гору пригласить не решилась, а тот, не поняв настоящей причины, слегка обиделся. Раньше его ничуть не огорчало то, что Биной очень легко сходился с людьми и находил свое место в любом обществе, тогда как сам он этого не умел. Сегодня же он почувствовал, что это существенный недостаток его характера.